Снова весна, и я молодой. Дождь окунает весну с головой. А я молодой, наша жизнь пустяк. Пусть всегда будет плохо, но сейчас ништяк. Ведь я молодой. Я молодой. Я молодой. Я молодой. Ну зачем ты грустишь, все будет окей. Все не так уж и плохо, посмотри веселей. Ведь ты тоже не стар, ведь я молодой. Я молодой. Ведь я молодой. Я молодой.